Глава 23. В первый раз я поехал именно туда, куда и так хотелось поехать со мной, по Миргородской дороге. Меня взял с собой Вагин, посланный зачем-то в Шишаки. Помню, как мы с ней боялись проспать назначенное время. Выехать нужно было до жары, пораньше, как она ласково меня разбудила, сама вставши до солнца, уже приготовив мне чай, подавляя в себе грудь, что я еду один. Было серо и прохладно. Она все поглядывала из окна. Неужели дождь испортит мне поездку? Я до сих пор чувствую то нежное и тревожное волнение, с которым мы вскочили, заслышав у ворот почтовый колокольчик. Порывисто простились и выбежали за калитку к перекладной тележке, на которой в длинном парусиновом балахоне и в летнем сером картузе сидел Вагин. Потом глох колокольчик в огромном воздушном пространстве. Разгулявшийся день был сух, жарок, ровно бежала тележка в глубокой дорожной пыли, и все вокруг было так однообразно, что вскоре уже не стало силы глядеть вдаль сонно-светлого горизонта и напряженно ждать от него чего-то. В полдень прошло мимо нас в этой горячей пустыне хлебов нечто совсем кочевое, бесконечное овчарни кочубея. «Полдень, овчарни», — записал я среди толчков тележки, — «серое от зноя небо, ястреба и сизоворонки». Я совершенно счастлив. В Яновщине записала корчме. Яновщина, старая корчма, ее черные внутренности, прохладная полутьма. Еврей сказал, что пива у него нету, есть только напиток. Какой напиток? Но напиток, напиток фиалка. Еврей тощий, в лафтердаке, но напиток вынес из задней комнаты гимназист. Необыкновенно полный подросток, высоко подпоясанный новеньким ремнем по светло-серой куртке. Очень красивый, как-то по-персидски, его сын. После Шишак я тотчас вспомнил гоголевскую записную книжку. И вдруг яр среди ровной дороги, обрыв в глубину и вниз, и в глубине леса, и за лесами леса, за близкими, зелеными, отдаленные, синие, за ними полоса песков серебряно-соломенного цвета, над стремниной кручей махала крыльями скрипучая ветряная мельница. Под этим обрывом в глубине долины лукой выгибался псел и зеленело садами большое село. Мы долго искали в нем какого-то Василенко, к которому и было у Вагина дело, а, найдя, не застали дома и долго сидели под липой возле его хаты, окруженные сыростью луговой верболозы и кваканьем лягушек. Тут же мы просидели с Василенко и весь вечер, ужинали, переналивку, и лампа освещала снизу зелень листьев, между тем, как кругом замыкалась непроницаемая тьма летней ночи. Потом в этой тьме вдруг стукнула калитка, и возле стола нарядно появилась до свинцовой бледности набеленная девица, приятельница Василенко, местная земская фельдшерица. Тотчас, конечно, узнала, что у него какие-то губернские гости. Первую минуту она от смущения не знала, что с собой делать, говорила, что попала, потом стала пить с нами рюмка в рюмку и все больше вскрикивать на всякие мои остроты. Она была ужасно нервна, широкоскула, остро черноглаза, у нее были жилистые руки и крепко пахнущие шипром, и костлявые ключицы. Под легонькой голубой кофточкой лежали тяжелые груди, стан был тонок, а бедра широки. Ночью я пошел ее провожать. Мы шли в черной темноте по засохшим колеям какого-то переулка. Где-то возле плетня она остановилась, уронила мне на грудь голову. Я с трудом не дал себе воли.